Все это было страшным преступлением, а преступником оказался главный коммунист города Хулайбы. Эта мысль испугала Добрынина, но все же справедливая злость оказалась сильнее испуга, и, поразмыслив еще, понял народный контролер, что коммунист не может быть преступником. А значит, нельзя считать Кривицкого членом партии Ленина, нельзя было даже думать, что Кривицкий и товарищ Калинин состоят в одной партии. И стало понятно Добрынину, что Кривицкий и есть тот враг, о которых часто писали в газетах, и которые, скрываясь под личиной партийцев, творят свои темные дела. Все стало понятно Добрынину о Кривицком. Но возникло сразу много вопросов. А кто знал о происходящем? Почему комсомолец Цибульник ничего не сказал народному контролеру? Почему радист Вася Полторанин, который довел Добрынина до реки, не предупредил его о смертельной опасности? Неужели не знал? И очень тяжело вздохнул народный контролер. Неужели жизнь на самом деле такая жестокая? «Еда готова», — сказал Воплах, трогая пальцем стенку котла, стоявшего на буржуйке. Добрынин глянул на урку емца. Есть ему расхотелось, но и обижать своего спасителя Павел никак не желал. «Я потом», — проговорил он и снова задумался. «Русский человек, Кривицкий, нехороший человек», — закивал головой Воплах, словно прочитал мысли народного контролера, решил вслух согласиться с ним. «Знаешь, Воплах, — сказал Добрынин, — не называй его, пожалуйста, русским человеком. Какой он русский? У него же лицо бабье». «Хорошо, — сказал урку-емец, — а как его называть?» «Называй его просто Кривицким, хотя он, конечно, сволочь. Надо его строго наказать за все, что он сделал». Мысль о наказании понравилась Добрынину, и он продолжал обдумывать ее, но уважение к порядку остановило его, потому что, понял он, наказывать кого-то может только суд или человек, у которого есть на это специальное разрешение, а у самого Добрынина было только разрешение проверять и контролировать. Значит, ничего, кроме записанного в мандате, он делать не мог. И от этой мысли народный контролер загрустил. «Может, русский человек Добрынин Тарасона выпьет?» — предложил Воплах, видя мрачное лицо Павла. — «Слушай, — заговорил Добрынин, — не называй меня русским человеком». — «А что, Добрынин не русский человек?» — «Да русский я, русский. Но зови меня Павлом. Ты Воплах, а я Павел. Понятно?» — «Да, — урку-емец кивнул. — А Павел Тарасона хочет?» — «Нет, — отрезал Добрынин. — Надо что-то делать, а не водку пить. Преступника наказать надо, а здесь ведь ни суда, ничего такого нет. А сам я, понимаешь, Воплах, не имею права его наказывать. А Бунайка умный человек. Надо с ним говорить», — предложил урку-емец. «Твой Бунайка заместитель Кривицкого. Это ничего», — улыбнулся Воплах. «Зато он умный. Я пойду позову его, а Павел пусть еду покушает». Урку-емец ушел, и остался Добрынин один в маленьком уютном чуме. Шипел в буржуйке сухой дерн, тепло стало Павлу, и он даже расстегнул оленей кожух, когда давно уж не снимал с себя из-за суровости климата. Расстегнул кожух, наклонился к желтому портфелю, открыл его.